«Может быть, — сказал он робко, — сегодня заплатите? Премного обяжете, господин Лалер. Только 22 франка, извините». «Вы шутите, дедушка Пантуа», — возразил хозяин с гордой уверенностью. «Конечно, я вам сейчас заплачу. Ах, боже мой, ведь я что вам сказал? Мне только хотелось прогуляться к вам». Он стал искать по карманам брюк, сюртука и жилета и как бы от неожиданности воскликнул. «Смотрите, как раз мелких нет. У меня только эти проклятые 1000-франковые билеты». И с каким-то искусственным смехом он спросил. «Пари, держу, что вы не разменяете 1000 франков, дедушка Пантуа». Видя, что хозяин смеется, дедушка Пантуа решила, что и ему нужно засмеяться, и он шутливым тоном ответил. «Да я никогда не видел этих проклятых билетов». «Ну, тогда, значит, до воскресенья», — заключил хозяин. Он налил себе стакан сидру и чокался с дедушкой Пантуа, как вдруг хозяйка, приезда которой никто не заметил, вихрем влетела в кухню. Ах, какие у нее были глаза, когда она увидела, что хозяин сидит рядом с бедным стариком и чокается с ним. «Это что такое?» — закричала она побелевшими губами. Хозяин стал бормотать. «Это шиповник. Ты ведь знаешь, моя милая, шиповник. Дедушка Пантуа принес мне шиповник. Все розы замерзли в эту зиму». «Я не заказывала шиповник. Здесь шиповник не требуется». Это было сказано резким тоном. Затем она повернулась и, хлопнув дверью, ушла. Меня она не заметила. Хозяин и бедный старик встали. Смущенные, они смотрели на дверь, через которую вышла хозяйка. Затем посмотрели друг на друга, не смея слова сказать. Хозяин первый прервал тягостное молчание. «Значит, до воскресенья, дедушка Пантуа?» «До воскресенья, господин Лалер». «Будьте здоровы, дедушка Пантуа». «И вы также, господин Лалер». 30 франков, я не отказываюсь». «Вы очень добры». И старик на дрожащих ногах, согнутой спиной, вышел и скрылся в темном саду. Бедный барин. Ему, должно быть, достанется, а дедушка Пантуа вряд ли увидит свои 30 франков. Разве уж очень повезет. Я не хочу оправдывать хозяйку, но я нахожу, что барин не должен так фамильярничать с людьми, которые гораздо ниже его. Это ниже его достоинства. Я, конечно, знаю, что ему живется не сладко, и что он старается помочь своему горю, но это не всегда удается. Когда он поздно возвращается домой с охоты, грязный, мокрый, напевая для храбрости, хозяйка его очень плохо встречает. «Ах, это очень мило, оставлять меня на целый день одну!» «Ну, ведь ты знаешь, моя милая, молчи!» Она дуется на него по целым часам, и он ходит за ней повсюду и извиняется. «Ну, милая, ты ведь знаешь, оставь меня в покое, надоел!» На следующий день хозяин, понятно, из дому не выходит, и хозяйка кричит. «Что ты здесь все ходишь по комнатам?» «Ну, милая...» «Ушел бы лучше, отправился бы на охоту или черт тебя знает куда. Ты меня раздражаешь. Убирайся!» И он никогда не знает, что ему делать. Уходить или оставаться, быть здесь или еще где. Трудная задача, но так как хозяйка во всех случаях кричит, то он чаще всего уходит. Так он, по крайней мере, не слышит ее криков. Ах, право, жаль его.